В России, Швейцарии и Мексике с 5 по 13 января прошли семинар «Публичная читка и лекция о новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына». Здесь были представители разных организаций – Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны «Боевое братство», Швейцарского кружка по изучению идей Чучи, Социалистической народной партии Мексики, Мексиканского комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, Мексиканского общества друзей по воспоминанию о кимрсене и кимченере, и общества Мексиканско-Корейской дружбы, а также жителей данных стран. Между тем, генсек Центрального руководящего совета партии «Авангарда Индонезии» и директор индонезийской компании «Миления Армада Экспресс» 3 и 6 января распространили пресс-заявления. Они целиком одобрили новогоднюю речь высшего руководителя Ким Чен Ына.